Сонет 28. Как возвратиться мог я бодрым и веселым, когда отягощен был путь трудом тяжелым, и тягости дневной не облегчала тень, когда день ночь теснил, а ночь томила день, и оба меж собой враждуя лишь зарями сближались за тем, чтоб угнетать меня, один трудом дневным, другая же скорбя, что я тружусь один слезами, мольбами. Чтоб угодить, я дню твержу, что ты светла, и свет ему даешь, когда на небе мгла, а ночи говорю, что взор твой позлощает, глубь тьмы ее, когда в ней месяц потухает. Так умножает грусть мне каждый новый день, а ночь, сходя во след, усиливает тень.